Боеприпасы к чудесам оружейной мысли обнаружились на втором этаже методом исключения цинки с надписью 338 Lapua Magnum. Видимо, они, сколько это в миллиметрах, Игорь не представлял, ствол на взгляд, хорошо больше 7,62, а если пересчитать, ну да, примерно 8 с приличным хвостом или почти 9. Ладно, придет время, разберется, все равно на такой дальности он, если только в слона попадет, а для человека у учителя целый арсенал знакомых стволов. Третий этаж, посвященный минно-взрывному делу, сюрпризов не принес, все по-старому. Перешел в основной подвал, тоже ничего нового. Если неприятности найдут тебя сами, экстренная помощь ты знаешь где. Про экстренную помощь и так понятно, хватит на маленькую войну, теперь про неприятности. Судя по всему, Олежек не сомневался, неприятности случатся. А иначе зачем он предоставил доступ к арсеналу, снабдил деньгами и транспортом? Зачем глупая проверка у юриста только для него самого, чтобы дать ему возможность отступить? Игорь мог сказать что-нибудь другое и получить другой, совершенно безобидный набор документов или просто деньги. Как объяснить подобную перестраховку? Да очень просто, они что-то нарыли, не просто подобрались, прикоснулись, сделали выводы, а заимели нечто конкретное, и оно точно где-то здесь. Здесь, а что у него на флешке? С флешкой решил разобраться дома, потому как требовалось решить еще пару дел, а на дворе уже стоял вечер. Быстро не получилось, хотел прокатиться на японской технике, но аккумулятор на ней за время простоя разрядился в ноль. Пошарил по полкам, нашел запасной, в нем заряд имелся, пока поменял, пока разобрался с блокировкой коробки передач, пока установил кофр, уже солнце село. Только собрался выехать со двора, как нарисовался еще один персонаж из прошлого, которого он точно не ожидал увидеть. Старый кот учителя по кличке 750. Правда, это только они его так обзывали, сам учитель его звал просто кот. Обалдеть, кот-долгожитель, ему, наверное, лет 15, и выглядит нормально, шерсть не вылезла, зубы на месте. 750 осторожно подошел к нему, обнюхал и бухнулся на спину, подставляя пузо для чесания. Узнал чертяка, а ведь не видел Игоря года 4. Путь домой решил начать с Сингилия, заказать на пятницу столик. Справился успешно, а чего бы ему не справиться, были бы деньги, а для того, кто платит, столик всегда найдется. Кстати, задаток за столик обошелся в те же 4 штуки. То-то последние годы народ стал меньше зверюшек держать. Берсенев и не представлял, во сколько это дело обходится. Из кабака прошелся до недавно построенного супермаркета, закупился для проставления дома. Надо познакомиться с серьезными девушками, мама будет рада, давно хотела. Не доезжая до дома, обратил внимание на стройплощадку весьма недешевой недвижимости. Подъехал поближе к щиту с информацией о стройке, в самом низу, под названиями заказчика и подрядчика, директора и инженера, притаилась надпись «Прораб Большаков В.В.». Вот и его пулеметчик нашелся, обязательно пригласит в пятницу. Обе девушки от армейской традиции представления были в полном восторге. Еще бы, пользуясь свалившимся богатством, капитан решил шикануть в лучших гусарских традициях. Икра и шампанское пошли на ура. Звали серьезных Лена и Настя, сами из Пятигорска, здесь заканчивали 4-й курс политеха по специальности экономика и юриспруденция, кто бы сомневался. Странно, страна в глубочайшей заднице, а вузы продолжают штамповать юристов с экономистами. И где вся эта братья находит работу? Рассказали друг другу о своем житье, вместе посмеялись. Берсенев успокоил их по поводу дальнейшего совместного проживания, пообещав на следующей неделе переехать на Кольцово. В общем, хорошо посидели, до информации на флешке он так и не добрался. Империя, крепость, 6 месяцев после столкновения. Дом, милый дом, если так можно сказать о капитанских апартаментах, в которых она прожила лет 20. Странно, но сейчас пристанище во времена ее добровольного изгнания, служившие убежищем год, от силы 2, казались куда ближе и родней. Действительно странно. Стянув с себя сапоги, девушка прошла в ванную. Есть у капитанского чина несколько неоспоримых преимуществ. Одно из них – наличие в апартаментах водопровода. С горячей водой, а как? Очень удобно и не надо тратить собственную силу на нагрев. Оставила ванну наполняться, скинула пояс, перевязь с клинками и покрытую пылью дорожную куртку, расплела волосы. В этот момент в голове появились легкая щекотка и образ учителя – пытающегося связаться с ней зовом. «Слушаю», — отозвалась Дара. «Быстро на площадь. Один идиот из дома звездного света возжелал твоей крови. Вы объяснили им, кто я?» — удивилась девушка. «Даже не собираюсь. Давно тебя не видел. Хочу посмотреть, какая ты в деле, не потеряла ли хватку. Да кучи, я не люблю представителей этого дома. А тут такой замечательный повод на законных основаниях укоротить некоторых из них на голову, да еще и выставить на всеобщее посмешище. Поэтому готовься, по потенциалу там два магистра и армагистр», — бросил учитель и разорвал связь. Ну вот и разрешилась неопределенность с золотой молодежью. Учитель ничего не забывает и ничего не прощает, и сегодня оба дома продолжат расплачиваться за старые обиды. Натянула обратно сапоги, куртку, накинула перевязь с клинками, волосы заплетать не стала, просто стянула в хвост на макушке. Вот же гадство, до обеда еще куча времени, а ей придется поработать, прибить троих идиотов. Простым штрафом они не отделаются. По поводу их судьбы учитель выразился совершенно недвусмысленно. Напакостить чужими руками, что может быть чудесней, как раз в его стиле. В судейском углу площади уже собралась порядочная толпа. Правильно, по отношению к представителям высших домов суд обязательно открытый, и если вдруг нет желающих присутствовать, то их сгоняют на заседание в приказном порядке. Похоже, сейчас именно это и произошло. Сотню легкой кавалерии в полном составе сняли с занятия и пригнали на слушание. Та же участь постигла несколько десятков людей и гномов из расположенного поблизости арсенала. Дара обогнула толпу по широкой дуге и подошла сразу к месту судьи, пока пустовавшему. С интересом посмотрела на своего соперника, рядом с которым кучковались трое давешних молокососов. Интересный мужчина, да к тому же эрмагистр, наверное, не только по запасу силы, но и по фактическим умениям. Зачем он влез в это дерьмо с судом, непонятно. Вступился за честь дома, или думал поинтриговать против учителя? Три раза ха. В прошлый раз его позиции смогли поколебать лишь объединенные усилия трех великих домов. Очень самонадеянно с его стороны выступать в одиночку против длани императора, да еще во враждебном окружении. Да, не любит в армии столичных хлыщей из этих домов. Слишком давно их представители не появляются на полях сражений. Откуда взяться простому уважению? В отличие от юнцов, мужик при виде нее понял, что в истории, рассказанной ему подопечными, не все так просто. Долго всматривался в ее ауру, но не разобрался, что к чему, и забеспокоился. Разумно, но, скорее всего, слишком поздно. Наконец показался учитель в сопровождении гарнизонного мага и его третьего помощника, которым в гарнизонах всегда являлся маг разума. Дара поспешно привела свои энергетические потоки в исходное состояние, в императорском суде, да еще под председательством ее учителя. За использование магии без позволения можно отправиться на каторгу, невзирая на предыдущие заслуги. Конечно, то, что она делала со своей энергетикой, юридически магией не является, но лучше не проверять, как на это отреагирует наставник. Он же теперь длань и все такое. Ага, сейчас, увидев ее ауру, задергались уже юнцы. Отнестись к мастеру магии как к шлюхе, попытаться купить ее любовь за 3 золотых, мягко говоря, конфуз, который улаживается путем отделения головы обидчика от туловища, ну или другими воздействиями, как правило, несовместимыми с дальнейшей жизнью. Их нянька не просто задергалась, и мальчику явно поплохело, похоже, понял, кто она. Интересно, откуда? Со звездным светом у нее особых разногласий не случалось, можно даже сказать, на них висит маленький должок. Правда, далеко не такой, чтобы рядовой член дома знал ее в лицо. Может, он хорошо читает ауру и понял, чья она ученица и куда они влипли. Такой маг Абыкова в ученики не берет. Учитель взошел на судейский престол, приложил медальон длани к подлокотнику кресла, подтверждая свои полномочия вершить суд и одновременно активируя кристалл иллюзий, на который будет производиться запись судебного процесса, и камень дознания. Насколько была в курсе Дара, камни дознания применяются только в императорских судах, все остальные разумные расы пользуются артефактами попроще и не столь зловещими. Те реагируют на ложь светом, вибрацией или звуком. Камень дознания на дешевые эффекты не разменивается, просто перекрутит руку лгуна в мелкий фарш. При этом его еще и достаточно трудно обмануть, говоря не всю правду. При таком раскладе он начинает перетирать хитрецу по одному пальцу. Так что если ты не армагистр разума, лучше даже не пытаться, но и у того шансов немного. Итак, господа, начал говорить учитель, усевшись в кресло судьи. «Я собрал вас здесь во исполнение воли императора, дабы вы стали свидетелями. Ваша милость», — влез ее соперник, — «в свете вновь открывшихся фактов я прошу». Нерквардум Нес, сын Арты из Дома Звездного Света, загремел над площадью голос учителя: «Приговариваю тебя к штрафу в 50 золотых драконов за неуважение к суду». Дара мысленно присвистнула: «Вот это пощечина! Для члена высшего дома такой штраф составляет всего 10 драконов, но сейчас на месте судьи длань императора, так что все правильно, старших перебивать некрасиво, а могущественных магов, облаченных властью, еще и чревато. Скорее всего, такой суммы у мужчины с собой нет, и ему придется очень постараться, чтобы собрать ее до завтра. В крепости ему в долг никто не даст. Поэтому, как бы ни окончилось заседание, сын Арты уже заработал себе неприятности, может, даже вплоть до долговой тюрьмы. В крепости такой, естественно, нет, значит, будет отрабатывать на побегушках у гарнизонного мага, амулеты заряжать, щиты на экспериментах держать и работать живым накопителем. Целый армагистр, силы в нем немерено. А при дворце появится новый анекдот про так идиотски оконфузившегося высшего. Ай да учитель. Между тем Длань продолжил: «Нерквардум Нес, сын Арты из Дома Звездного Света, обвиняет Дару Айшу Шириссаш, дочь Ланы из Дома Закатного Ветра, в нападении на своих спутников». Учитель сделал паузу, будто забыл имена обиженной молодежи, посмотрел в заявление и зачитал с бумаги. Дара бросила взгляд на своих противников, а да, вообще скисли. В лицо они ее не знали, но имя ее достаточно известно, и репутация соответствующая. «Капитан Шириссаш, вы признаете себя виновной?» По стоящим на площади рядам пронесся легкий шепот. «Все же 20 лет прошло, многие знали, кто она, но видели впервые». «Нет, ваша милость, не признаю». «Понятно, значит, приступим к работе со свидетелями». Первым вызвали трактирщика. «Лейтенант, приступайте», — скомандовал учитель третьему помощнику. Тот поклонился и приблизился к камню дознания, стоявшему справа и чуть впереди от кресла судьи. Трактирщик осторожно вложил руку в отверстие. Лейтенант сосредоточился, зашевелил губами, плетя паутину заклинания над его головой, образовался слегка светящийся шар, в котором в скором времени появится иллюзия того, что видел и слышал трактирщик. Разумник закончил, повернулся к учителю и доложился о готовности. Тот кивнул, приказал трактирщику вспоминать по существу дела. Как и ожидалось, ничего путного тот не вспомнил, всю историю просидел в защищенной кладовке, однако при упоминании про ублюдка и животное собравшиеся на площади недовольно загудели. Понятно, людей, гномов и прочую обслугу никто за ровню не считает, но про животное – явный перебор, а назвать ублюдком представительницу высшего дома. Следующим вызвали Сергия, здесь уже была представлена полная картина, кроме их схватки, которая сохранилась у него в памяти как цветное пятно. «Лейтенант, вы можете подробнее показать нам саму схватку?» – поинтересовался учитель. «Да, ваша милость, но мне потребуется около получаса. Схватка произошла слишком быстро для фиксации человеческим сознанием. Для вытаскивания из подсознания полной картины мне нужно время». «Ладно, думаю, мы все видели и слышали достаточно, перейдем к следующему свидетелю». Дальше по очереди пошли присутствовавшие в зале кавалеристы и второй помощник гарнизонного мага. В их воспоминаниях удалось рассмотреть схватку во всех деталях. Разумник еще и покрутил картинку, так, чтобы зрители могли посмотреть на нее с разных сторон. «Искусен, нечего сказать, ну да, других в крепость не присылают. Сюда отбор еще жестче, чем в посольство». Наблюдение со стороны открыло Даре один неприятный момент. Оказывается, она недостаточно далеко шагнула, когда пыталась достать сразу двоих противников, поэтому второму и удалось отскочить. Это плохо, будь там не придворные шаркуны, а настоящие бойцы, события могли пойти совсем по иному сценарию. «Итак, господа», — обратился учитель к собравшимся на площади. «После проведения дознания дело представляется совсем в другом свете. Оскорбление подданных императора, попытка изнасилования». При упоминании попытки изнасилования среди зрителей раздались редкие смешки. В дополнение — нападение на капитана императорской армии. Ладно, начнем по мере совершения проступков. Оскорбление подданного императора, штраф 2 золотых дракона. За оскорбление представителя великого дома разрешаю поединок. Правило на усмотрение дома Закатного Ветра. Есть ли среди присутствующих представителей этого дома, готовые ответить на оскорбление, учитель обвел взглядом притихшую площадь. Естественно, он прекрасно знал, что представители этого дома не служат в легкой кавалерии, и здесь перестраховался, дабы никто не влез. «Ваша милость, с поклоном начала дара, позвольте мне вступиться за честь своего дома. Позволяю, определите правила, капитан». «Правила войны, ваша милость». «Прекрасно». Он повернулся к гарнизонному магу. «Майор, подготовьте площадку для поединка. Правила войны для судебного поединка очень просты, никаких правил. Что успел собрать до начала боя, тем и пользуешься. Любое оружие, любые переносные артефакты, амулеты, сколько угодно накопителей. Единственное исключение – нельзя использовать големов и нежить. Бой, естественно, до смерти одного или обоих противников. Имперский суд и в данном вопросе не отличается волокитой. Перед местом судьи размечается площадка 10×10. Если в поединке используется магия, его накрывают щитом хаоса как самой действенной защитой. В крепости даже этого не нужно, все давно размечено и подготовлено. Зрителям надо отойти чуть назад, магу вставить в разъем накопитель или зарядить самому, а после активировать встроенный артефакт. Вот и все, никакой бюрократии, столь любимой в людских землях. Кстати, это одна из причин, почему год от года все больше людей стремятся получить имперское подданство. Первым на площадку вышел представитель полночного солнца, который в трактире не успел рта открыть, но оказался самым прытким. Значит, его она убьет сталью, второго магией, а третьего и тем и другим. Наставник хочет посмотреть, не потеряла ли она хватку, значит, надо показать себя во всей красе. Бой! Скомандовал учитель, и Дара бросилась вперед, одновременно выхватывая клинки. Надо отдать должное золотому мальчику, сплести заклинание и наполнить его силой, он все-таки успел. Девушка чуть не налетела на огненный хлыст, в который юнец влил столько силы, что можно было перерубить рыцаря в полных доспехах вместе с конем. За миг до столкновения она упала, пропуская над собой гудящую струю плазмы, по инерции заскользила на коленях по гладким плитам площади, пронеслась мимо противника, рубанула его по ноге, начисто срезав ее ниже колена. Мальчик начал заваливаться на бок, а Дара за его спиной уже поднялась на ноги и с разворота снесла ему верхнюю половину черепа. Заклинание, оставшееся без контроля, с грохотом врезалось в накрывший площадку щит и распалось алыми искрами. Гарнизонный маг только успел убрать останки первого противника, как учитель уже выгнал на площадку следующего, которому она сломала руку. Бой. Помня о судьбе своего товарища, полночное солнце не стал рисковать с нападением, а начал с защиты. Поставил ее очень быстро, не иначе как воспользовался амулетами, разумно, но чего-то в этом роде Дар от него и ожидала. Сплел сразу два щита, хаоса и воздушный, против атак магией и оружием, закрылся со всех сторон и теперь под прикрытием плел какую-то убойную пакость. Грамотный шаг, но есть серьезная тактическая ошибка. Защищаясь, нельзя стоять на одном месте. Щиты снизу не прикрывают. Мало кто владеет землей столь филигранно, чтобы в такой ситуации быстро нанести результативный удар снизу. Мало кто, но такие маги есть, и она из их числа. Раскаленный стержень в два пальца толщиной, сотканный из силы земли и частичек гранитной плиты, на которой стоял ее противник, метнулся вверх, вонзился ему в пах, разрывая внутренности, прошел через все тело и вышел наружу под правой ключицей. Золотой мальчик забился в конвульсиях, полученные повреждения были слишком серьезными для него, но в работу включился тот самый амулет, связанный с жизнью, что так быстро срастил ему руку в трактире, и теперь он не давал умереть своему владельцу. Как раз на такой случай у ее заклинания имелась вторая часть, которую, играя на публику, Дар активировала жестом, щелкнула пальцами, и в ту же секунду стержень взорвался мелкими осколками, буквально разорвав противника на куски. Последний заметно трусил. Странно, с чего бы это? В трактире был очень смелым, а тут вдруг сдулся. Бой, прыжок, удар, прыжок. Дар развернулась и поймала за косу летящую голову. Мальчика из звездного света она убила одним из самых сложных фехтовальных приемов под названием двойной шаг. Суть его проста: прыгнуть к противнику, нанести удар и прыгнуть дальше, а исполнение наоборот, чрезвычайно сложно. Более-менее обученный маг чувствует, а кто поопытней, то и видит траекторию прыжка, и может организовать неприятный сюрприз в месте выхода. Во избежание подобной неприятности маг, совершающий прыжок, должен сначала создать несколько ложных траекторий и только потом прыгать. Но это классика жанра при использовании прыжка в поединке. Дальше начинаются тонкости. Одна из траекторий должна проходить на расстоянии удара от противника и на своем пути иметь промежуточную точку выхода, откуда и наносится удар. Именно в прохождении промежуточной точки проявляется мастерство мага и фехтовальщика. Если боевая траектория будет отличаться от других, противник поймет и устроит тебе теплый прием. Чуть замешкаешься, уйдет. Можно, наверное, сделать своей конечной остановкой промежуточную точку, тоже шик, но слишком рискованный, вдруг промажешь, тут же нарвешься на контратаку. Поэтому мастера всегда делают два прыжка с ударом из промежуточной точки, который она сейчас выполнила безупречно. В связи со смертью обвиняемых наказание по пункту о нападении на капитана императорской армии применяться не будет, раздался голос учителя. Господин Несс, сын Арты из Дома Звездного Света, напоминаю вам, что в течение суток вы обязаны заплатить штраф в любом отделении императорского казначейства или имперского банка. Банк находится в ближайшем городе, а казначейство в подвале цитадели. Напоследок учитель поддел представителя враждебного дома, после чего обратился к собравшимся на площади господа. Правосудие свершилось, благодарю вас, можете возвращаться к своим делам. Стоя посреди залитой кровью площадки, капитан обреченно покачала головой. Собственно, именно в этот момент она наконец осознала, что вернулась домой. Дом, милый дом. И что, собственно, она здесь забыла? Таврополь, неделя до столкновения. Утро, как обычно, оказалось утром стрелецкой казни. Нога отказывалась работать, отзываясь на любое движение резкой болью. Может, акклиматизация началась? Родной Таврополь все же южнее на 1500 километров и выше на 0,5 километра. Игорю пришлось потратить на массаж на 15 минут больше, только потом по изуродованным мышцам побежало спасительное тепло. По-быстрому закончив с мыльно-рыльными процедурами, занялся гимнастикой. Нога снова заныла, но уже привычной болью, с которой за 3 месяца как-то свыкся. Времени не оставалось, Менг распорядок его дня не лимитировал. Но это же армия. Если после развода человека не поймал, он успеет смыться, и фиг его потом найдешь, особенно на кафедре физподготовки. Поэтому принял командирское решение пожертвовать полноценным завтраком и по-быстрому перехватил оставшихся с вечера бутербродов с икрой. Эх, всегда бы так жертвовать да перехватывать. Естественно, на территорию его с мотоциклом не пустили, но милостиво разрешили поставить рядом с КПП. И за то спасибо. Как ни старался, опоздал, развод уже начался. Попадаться на глаза начальству прознашатающимся в такое время категорически не рекомендуется, все понимают, но, как в анекдоте, осадок остается. И вообще капитан самое умное существо в армии, поэтому Игорь не придумал ничего умнее, как по-тихому пойти в обход плаца, столярной мастерской, мимо столовой и ямы старого бассейна. Короче, нормальные герои всегда идут в обход. Через все училище, дабы выйти к спортзалу как раз по окончании развода. Хотелось бы верить, что начальник кафедры, помня о его заслугах на ниве спорта, в бутылку лезть не станет и разрешит пользоваться спортзалом. Теперь, когда у Берсенева есть доступ в дом учителя, это не столь критично, но все же с такой ногой на большинстве тех снарядов он только убиться может, а простенькие для фитнеса как раз подойдут. Главный физрук его не забыл, выпендриваться не стал. Наоборот, вошел в положение, выдал комплект ключей, малость поболтали за жизнь, на том и разошлись. Исполняя указания начальства, Игорь добросовестно похромал на тактику. Как всегда, в старом корпусе была открыта одна единственная дверь в противоположном от него конце. Можно было бы срезать через плац, но на нем еще крутилось высокое начальство, и дабы лишний раз не рисковать, капитан повторил пройденный маршрут в обратном порядке. А так как кафедра тактики располагалась на 2-м этаже в самом дальнем крыле и выходила окнами на столовую, пришлось проковылить еще почти столько же. Красота! На кафедре его уже ждали с распростертыми объятиями, не потому, что он такой замечательный парень, суперпрофессионал и прочее, а потому что нормальный военный всегда ищет способ схалявить, отмазаться, перевести стрелки, в общем, любым способом объяснить, почему он этого делать не может. А когда вдруг появляется человек, на которого есть возможность переложить часть своей работы, можно не сомневаться, запрягут по полной. Запрягли, естественно, инженерная подготовка и тактика ракетных войск. Хотели еще к полевым занятиям привлечь, но покосились на трости, дали задний ход. Может, Кто-то спросит, какая нафиг тактика в самых пацифистских войсках, и будет глубоко неправ. С закопанной ракетой в принципе все понятно. Нюанс возникает с подвижными комплексами. Баллистическая ракета, она конечно, оружие высокоточное, но высокоточное по совсем другим техническим решениям, чем оружие, так сказать, переднего края. Пехоте с авиацией в этом плане проще: поймал цель в прицел, запомнил и стреляй. Где посложней, послал корректировщика, чтобы он лазером цель подсветил. С многотонной дурой, которая способна до другого континента долететь, все намного сложней. Лазером там не подсветишь, на сигналы спутников она ориентироваться не сможет, их ведь угробит еще до начала войны. Поэтому в цель ракета может попасть исключительно за счет математики. Само собой, при стрельбе на расстояние в 12 тысяч километров на точность влияет, да что на нее только не влияет. В уклонении от весной линии ошибешься на секунду, а на том конце такое раздолбайство выльется в сотню метров, и вражеский бункер останется цел. Поэтому и стрелять можно не с любого места, а лишь оттуда, где поработали армейские геодезисты, сняли данные, передали их математикам, те произвели расчеты и загрузили их в боеголовку. Но до разведанных мест нужно еще доехать, здесь и начинаются сложности. Одна гнида с крупнокалиберной снайперкой, засевшая на маршруте следования, и многомиллионный девайс превращается в металлолом. Ну, не в металлолом, конечно, но как боевая единица уже даром никому не нужен. Исходя из этого, вся тактика ракетных войск о том, как суметь запустить ракету, а дальше хоть трава не расти. А трава, собственно, после обмена ядерными ударами и не будет расти. Может, у берегов Антарктиды и сохранятся какие-нибудь водоросли с бактериями, а остальным заворачиваться в простыни и ползти на кладбище. Инженерная подготовка в родной Бурсе, смех один, рассказали про несколько мин, и даже одну заставили зарыть, потом заставили отрыть себе стрелковую ячейку, на чем теория и практика закончились. Ах да, еще про противотанковые заграждения рассказали. В ракетном-то училище, где народ вражеские танки априори не может увидеть. Валяясь в госпитале после стодневной войны, Берсенев очень хотел посмотреть в глаза того идиота, что писал их учебную программу, после которой офицер в состоянии присутствовать на поля боя исключительно в качестве пушечного мяса. Понятно, от ракетчика глупо требовать управления современным боем, но хотя бы понятие о нем должны же были дать. Если бы не случай, сделавший его командиром взвода противодиверсионной борьбы, и шестимесячные курсы переподготовки, вернулся бы с фронта домой в пластиковом пакете, гробов к тому моменту катастрофически не хватало. К счастью капитана, его занятия начинались только в августе, поэтому, взяв темы, со спокойной душой вернулся в спортзал, где истязал себя до начала самоподготовки, дабы в столовой не стоять в очереди. Придя в столовую, Берсенев с прискорбием вынужден был констатировать, что такой хитрый придурок не он один. В очереди не стоял, но большую часть блюд в сегодняшнем меню курсанты успели сожрать. Суперский обед, борщ и компот, очень питательно. Обманув таким образом желудок, капитан решил пройтись по местам боевой славы, в смысле по городу прогуляться. Однако на КПП был отловлен своим номинальным начальником. Игорь уже приготовился корчить страдальческую мину, но просьба оказалась необременительной. В понедельник у курса большие стрелялки, сразу из пистолета и автомата, надо помощь. На огневом рубеже бегать не требуется, просто посидеть на пункте боепитания. Игорь заверил, что не вопрос, конечно, поможет. На халяву пострелять на природе, он очень даже за. Тем более, что после катастрофы с Китаем на стрельбы деньги не жалели. Как оказалось, если отстреливать два раза в год по 6 патронов, то стрелять не научишься. А как пользоваться при обучении командирским ящиком, все благополучно забыли лет 20 назад. Поэтому его противодиверсионный взвод стрелял раз в месяц из всего штатного вооружения и раз в неделю из личного. И не по 3 патрона, а прямо от души. Хорошая новость несколько подправила настроение после неудавшегося обеда, поэтому прогулку по городу Берсенев решил начать с посещения VIP-объекта, где имел честь трудиться его однополчанин. Молодой парень, работавший охранником на стройке, мотоцикл заценил сразу и заранее проникся к владельцу уважением. Естественно, далеко не каждый может позволить себе двухколесную игрушку по цене какого-нибудь кашкая максимальной фаршировки. Глупых вопросов паренек не задавал, показал, где находится штаб стройки и по совместительству отдел продаж, выдал каску. Сервис, однако, его пулеметчик почти не изменился, все так же был здоров, как трехстворчатый шкаф, только в голове и усах прибавилось седины, а в талии десяток сантиметров. А что тут поделать, во взводе Игоря он самый старый, в этом году его счет дойдет до 5-0. Еще срочником, служа в местном десантном полку, который в то время являлся целой бригадой, успел отвоевать в Первой Кавказской. Потом мирно трудился, строил дома, выращивал помидоры на даче, успел заделать троих детей и попасть на китайский фронт. В родную бригаду, естественно, не взяли в силу возраста, а в пехоту подошел, как раз в его взвод. Надо отдать должное, опытный мужик ему тогда здорово помог. Кто был Берсенев, когда попал на фронт? Да пацан, который никогда никем не командовал, у которого за плечами 5 лет училища и полгода курсов переподготовки. Ну мог он лихо стрелять и оторвать голову противнику голыми руками, а толку-то? Вот умудренный жизненным опытом Большаков и взял ненавязчивое шефство над молодым лейтенантом. Несмотря на свою профессию, в жизни он оказался человеком очень тактичным. А потом, когда Игорь пообтесался, понял, что к чему на войне, к нему присмотрелся народ и решил, что командир человек адекватный и карьеру за счет крови своих подчиненных строить не собирается, стал проводником для его идей ко всему остальному взводу. В общем, повезло Берсеневу встретить на своем пути в весьма непростое время такого человека. Почувствовав на себе взгляд, Большаков оторвался от бумаг и встретился глазами с капитаном. «Ну, ешкин кот, кто пришел?» От его баса девочка-продажница испуганно дернулась. «Вижу, в чинах растешь», — продолжал басить прораб, стискивая его в объятиях. «Василич, я тоже тебя люблю, но сейчас задушишь», — пропищал Игорь. «А это что за безобразие?» Прораб, чуть отстранившись, кивнул на трость. «Долго рассказывать. Ха, а мы никуда не торопимся». Протянул свою лапищу на шкаф, достал оттуда табличку с надписью «Обед». Все равно никто эту долбаную элитную недвижимость не покупает. При этом девочка-продажница сделала такие глаза, будто надеялась, что эту долбаную элитную недвижимость купит капитан российской армии, всю и оптом. Ага, не дождется. Нет, тут так просто не получится. Савельев, Изотов, все. Ешкин кот, так это у тебя ракета взорвалась, у меня. Вот же судьба, всю войну не царапины, а в тихом гарнизоне, где никогда и ничего. Ты как посидеть после работы, еще спрашиваешь? За, конечно. Так посидели, что на следующий день Берсенев на службу не пошел. Встал с кровати, а предательская комната вдруг резко качнулась и ударила его шкафом по голове. И какая тут нафиг работа, если такие подлянки с самого утра? Никому верить нельзя. В норму капитан более-менее пришел к вечеру, постоял под ледяным душем, пару раз прогнал комплекс дыхательных упражнений и только тогда почувствовал, еще жив. Позвонил Андрюхе, поинтересовался, а не искали ли его, в ответ получил: «Да кому ты, кроме меня, нужен?» Успокоился. Попутно пригласил товарища принять участие в пятничном мероприятии, на что тот, естественно, ответил согласием. Залез в интернет, посмотреть, не объявился ли Олег. Не объявился. Зато объявился его коллега из службы безопасности. Вот ведь граждане, как сердцем чуют. Сказал, что их вопрос решен положительно и есть тема для встречи. Хоть сейчас, договорились в 9 часов в парке Победы у самолета. Прекрасно, а кстати, что там на флешке, дабы не продешевить, там было много всего, жаль, не по делу, фотографии теплых и холодных морей, чудеса архитектуры и в папке «Таиланд» один запароленный архив, обозванный «Ню», обалдеть, какое коварство, «Таиландская Ню», Олег, конечно, женщин любил и делал с ними по-всякому, но не снимал себя на фото-видео, прекрасно, значит, искомое найдено, другой вопрос, как до него добраться. 15 знаков в разной раскладке, сочетающих цифры, буквы, символы, и его ноут сам быстрее кончится. А если там их 20, ничего не поделать, за уменьшение размеров элементной базы приходится платить уменьшением срока ее службы. С наскока задачку не решить, надо с Андрюхой посоветоваться, у него с математикой и всякой электроникой дело намного лучше. Игорь похромал во двор, к железному коню. Все же как здорово упрощается жизнь калеки при наличии транспорта. И как упрощается жизнь владельца мотоцикла на городских улицах и при поисках места для парковки. То-то Олег все мечтал поселиться в стране с теплым климатом. На место прибыл вовремя, но почему-то обнаружил уже знакомого безопасника в полном одиночестве. «Я что-то пропустил», — попытался выразить свое недоумение Игорь. «Игорь Петрович, я прошу прощения, но мой знакомый в последний момент включил заднюю. Уж очень скверное дело, а его долг мне не столь велик. Но он просил передать, что ваш брат докопался до сути. Благодарю, вы мне очень помогли. А я-то, идиот, думал, что следователя прокуратуры изрешетили из 10 автоматов за раскручивание квартирной кражи. Подождите, есть еще кое-что. Не знаю, как вам это поможет, но расследование ваш брат начал именно с этого». Безопасник протянул ему флешку. «Хорошо, верю на слово», – пробурчал Берсенев. «Еще одна флешка. Количество гаджетов возрастает в геометрической прогрессии. С Орловым ситуация следующая. Все уверены, что он на вашей стройке. Однако складывается впечатление, будто он сам не был уверен, что туда доедет». Брови собеседника поползли вверх, но Игорь опередил готовый сорваться вопрос. Год назад он, не ставя никого в известность, оформил доверенности на управление своим местным имуществом, а буквально перед самым отъездом отдал распоряжение своему адвокату инициировать передачу. «Хотелось бы подробностей, а я хотел бы личной встречи с вашим должником. В любом случае Орлов обещал объявиться осенью. Лично я не помню, что бы он сказал и не сделал. Часто через задницу, но выполнял обещания всегда. Как уговорите человека, звоните». На том и расстались. Сказать, что Игорь был зол, нет, не особенно, скорее, малость раздражен. Все эти безопасники, люди специфические, научены крутить по-всякому. Было бы странно, если бы он сразу рассыпал перед ним все факты. Еще бы притащил к нему заказчиков, ленточкой перевязанных. Кажется, Игорь слил ему информацию поинтересней, пусть мучается. Доковылял до аллеи здоровья, где присел на лавочку, дабы чуть успокоиться. Мотоцикл машинка такая, нервных водителей не любит. Откинулся на спинку, вытянул ноги, закрыл глаза, наслаждаясь прекрасным летним вечером. По большому счету, как говорит китайская пословица, если долго сидеть на берегу реки, осенью приедет Орлов и все разрулит, а он сейчас спешит жить и делает много ненужных движений. Связался с этим мутным безопасником, от которого за километр несет комитетом, а там, как известно, бывших служащих не бывает. По-любому мужик его переиграет, вытянет все, что можно, не дав ничего взамен. Ладно, действуем без лишней торопливости, все хорошо. Юг, лето, тепло, никто не пытается убить, что еще для счастья надо. Вот еще бы нога прошла, было бы вообще замечательно. В понедельник пройдет, если, конечно, тупить не будешь, раздался слева мелодичный голос. Игорь повернулся, и ему потребовалось значительное волевое усилие, чтобы сохранить контроль над падающей челюстью. Рядом с ним сидела не просто девушка, а мечта. Толстая коса, цвета, 26 лет прожил и не знал, что такое есть. Волосы у нее были не просто белые, а ослепительно белые, словно подсвеченные изнутри. Или это свет от фонаря так падал, точно не краска, современная химия до таких чудес еще не доросла. И глаза цвета майской листвы. Короче, отвал башки, полный. «Простите, это вы мне, Петрович, ты кого-то еще здесь видишь?» Девушка картинно подняла бровь. «Да, действительно, предсказываете будущее, и, напомните мне, где мы встречались в прошлый раз. Прими на веру, встречи со мной разумные не забывают. По поводу будущего, я его не предсказываю, я его создаю. Хотя могу и предсказать, в твоем случае это несложно. Бутылка водки в морозилке под пакетом с пельменями. Благодарю. Ценное знание при случае воспользуюсь. Ни за что, если что, обращайся», усмехнулась красавица. «А все же чем могу?» — полюбопытствовал Берсенев. «На самом деле можешь, если больше не будешь проходить мимо зла. Как-то очень расплывчато, зло повсюду. Если кидаться в бой с каждым его проявлением, закончится все очень быстро и очень плохо. Печальные примеры уже есть».